Коварство и любовь в микрорайоне. Все случившееся в связи с кражей кровати в металлутиле дало себя знать довольно скоро. Надолго в долгу передо мной двор не остался. Еще когда я удирал от милиционера, уводя его от Спирина и наших с кроватью, я использовал малоизвестный пролаз в заборе бывшего дровяного склада, сквозь который мы еще с отчимом вдвоем, когда район обогревался печками, крали дрова для нашего подвального жилья. Пролаз выводил через бывший склад, дров уже там не хранили, с Садового кольца в дом 4 по Делегатской, соседний с нашим домом 6, из которого уже я мог уйти незаметно хоть в Африку. И пробегая кирпичный старый дом на спуске из двора 4 во двор 6, я увидел в угловом окне первого этажа сценку, заставившую попридержать галоп. В маленькой комнате, освещенной настольной лампой, девочка, очень знакомая на вид, красивая, почему и знакомая, в ночной рубашке и с распущенными волосами, подходит к старику, пишущему что-то за письменным столом. Он сидит спиной к окну. Она что-то ему говорит. Он встает, высокий, седой и худой, разворачивает ее за плечи, подталкивает к раскрытой двери, она упирается, он выпихивает ее и закрывает за ней дверь. Все это длится треть или половину минуты, я бегу дальше, уже вспоминая случай, когда эту девочку видел. Пробегая проходной двор 4-го дома то по делам, то в погонях в войну и казаки-разбойники, я встречал ее, сразу привлекавшую взгляд, всегда смурная, насупленная, одинокая, редко с маленьким мальчиком, похожим на нее, видимо, братом, она одновременно заинтересовывала своей миловидностью и грустной, мрачноватой маской на лице, где только глаза были горячими и живыми, как все карие юные глаза. После этой ночи я стал замечать, что как бы само собой, невольно, выстраиваю свои маршруты по округе так, что они ложатся через дом 4 на Делегатской. Сначала я себя обманывал, что хочу лишний раз пройти по двору детства, глянуть на тот пустырь, под которым мой подвал занесен щебнем и гнилыми досками домов и сараев, снесенных под строительство вычислительного центра ГАИ, как о том гласила табличка на деревянном колу, вбитом в могилу моей давней, ранней здесь жизни. Но долго себя обманывать я не умел и не хотел. Это качество и сейчас усложняет мою жизнь. Я сознался себе, что хожу домом 4 ради нее, надеясь навстречу. Потом я узнаю от нее, что меня приметила и она, и показывала меня брату и матери, когда я сбавлял шаг перед тремя ее окнами. Я уже выяснил от здешних знакомых мне ребят, что в угловой комнате с настольной лампой живет ее дед, а сама она с матерью, братом и отчимом живет в смежной. Я уверял себя, что маску царевны Несмеяны, про которую пели во всех дворах модную тогда песенку, столь юная особа носить будет лишь по самой серьезной причине, и предполагал за таковую трагическую какую-то историю в стиле высокочтимой в подростковой среде серии «Библиотеки приключений», рассказы о Шерлоке Холмсе, «Наследник из Калькутты», «Земля Санникова» и так далее. О, как я оказался прозорлив! За печалью глаз девочки из дом 4 вихрями взвивалась и безумно и причудливо сплеталась в пространстве и времени грозная полувековая история России в багровых тонах фронтовых басовитых зорниц, салютных сполохов и заполярных закатов. Скоро, скоро то палящее, то леденящее мне в душу пахнет эта российская круговерть судеб, к которой я уже приговорен своей щенячьей первой любовью. Да и как бы я миновал чашу сию, если поочередно, одно за другим, происходят два события, пригвождающих в два удара меня к этой девочке. Сначала она спасает мне жизнь, пусть не буквально, потом я чуть не убиваю ее. Так сказали врачи. Случилось так, что, возвращаясь с тренировок из ДТА на Цветном, я стал изменять привычную дорогу по ничейному коридору трамвайного маршрута ради возможности пройти через дом 4, чтобы хотя бы заглянуть в окна на первом этаже того кирпичного дома. Я понимал, как и чем рискую, ведь к нему приходилось идти мимо черного дома Чикаго, около которого в любом дворе и на любом перекрестке меня мог увидеть и обложить со своими дружками мой главный в районе враг, особенно опасный тем, что не просто был жителем черного дома, но и младшим братом принца Чикаго, Сливы-старшего, богатыря и красавца, которого видел не раз и в деле на борцовском ковре ДТА, а Спирин вместе с ним начинал там же боксировать и отзывался о боксерских способностях Сливы-старшего с уважением, тем более что был с ним в одном весе, знал, что говорил. В отличие от старшего брата, младший Слива спортом не занимался. Нашел ему более легкий и доступный для себя заменитель. Сколотив компанию одногодков из Чикаго и окрестных русских дворов, стал ловить одиночек, по глупости забредших в места, где он царил, и беспричинно бить. Для пущего удовольствия натравливал на таких несчастных сначала мелковозрастную шантропу, чтобы козырять перед братом и его друзьями ролью защитника слабых. В такую-то ловушку попал и я. Иду по делегатской в нижнем ее течении, где Чикаго, ловлю на разгоряченное тренировкой лицо крупные снежинки, торопясь к дому 4, делаю крупную ошибку, срезаю угол по проходнику, где ко мне подкатывается что-то двуногое малоразмерное. «Дай закурить!» «Не курю!» «Чё жмотничаешь?» «Не курю!» Кто-то сзади срывает с меня шапку-пирожок, мою гордость, роднящую меня со Спириным и другими взрослыми парнями, у которых такие же. Еле отыскала мне мать, чтобы я не конючил. Мой маленький размер, к тому же не дешевый, цигейка все-таки. Оборачиваюсь, лыбится какой-то шкет, разворачивается и бежит. Бросаюсь за ним, хватаю за воротник, отнимаю шапку. Малец отрепетированно падает и деланно вопит. Пока от него бегу, боковым развитым в борцовских схватках зрением усекаю. Цепочка мелюзги кинулась перекрывать оба выхода из двора спереди и сзади меня, а ко мне скорым шагом идут главные действующие лица. Слива-младший, он улыбается, узнал меня, и трое с ним. Он улыбается не зря, долго ждал этого момента, аж с лета. Тогда в детском парке, месте пресечения всех подростковых путей и интересов, он с компанией этих же прихлебал, решил войти в игру в футбол в сетке, сломав очередь, а на очереди был я, с дворовой нашей командой. Мы уже проигрывали. Лодочкин был с клубом в Чехословакии, Спирин на работе, и ждали, кто из игравших уступит нам место по системе до 3 голов на вылет. Слива-младший заявил: «За нами вы, но ты пришел после нас». «Я 2 раза не повторяю», — заявил мне он и попытался ухватить меня за нос. Я сделал свой коронный провод, отхватил его заступившую ногу, а опорную выбил отхватом изнутри. Он грохнулся головой о землю, еле встал, морщась от боли, и его увели дружки под руки. У выхода из сетки Слива-младший обернулся к нам. «Подождите здесь 10 минут». Я знал, куда и зачем он пошел. Кишки словно оборвались, и по коленкам побежал противный ток. «Беги», — — настоятельно посоветовал толстый Гаврикин. «Не беги», — сказал медлительный от веса мышц усач и повернулся к Мансуру. «Скажешь все, как было. Черные тебе поверят». Мансур кивнул головой. Минут действительно через 10 в сетку вошла процессия, не оставлявшая сомнений о своих намерениях. Крепкие поджарые, отражая ранний закат атласной кожей мокасин, в модных рубашках джерси и брюках в дудочку, вороновым крылом блистая набриолиненными кудрявыми проборами, жесткие щеточки усов вздернув над золотыми и платиновыми оскалами, ко мне целеустремилась в ногу группа мужеподобных пареньков или сильно моложавых мужичков, черт их разберет, навык нужен. А во главе их двигался циклопический слива старший, завораживая красотой и мощью форм. Мне почему-то при виде его подумалось, что совершенно зря у Герберта Уэллса человек-невидимка катил баллон на свою участь. Слива-старший обнимал за плечо братца, тот при каждом шаге морщился и временами шипел, как шина, когда выдернешь ниппель. Старший, уставив меня палец, спросил младшего: «Этот?» После чего передо мной встал квадратный усач. «Слива, сначала разберись. Твой брат первым начал». Слива посмотрел на усача с недоверием. «Мы так не делаем. Что говоришь?» Усач, которого Слива уважал как борец-борца, как натиравший спину в душе ДТА и подставлявший свою, говорил спокойно и смотрел пришедшим в глаза. Это подействовало. Но решил дело богатырь-татарчонок Мансур, любимец всей округи. Он косноязычно и стеснительно, но веско объяснил, из-за чего сыр-бор разгорелся, и чикагцы, сами приходившие в сетку компаниями погонять мяч и соблюдавшие всегда общие законы очереди, а без нее терялся бы азарт выбить другие команды тремя голами, с каменными лицами, дослушав, развернулись и ушли, уводя побелевшего Сливу-младшего. Я не сразу смог сдвинуться с места, которому в летний душный вечер примерзли ступни. На следующий день по дворам разнесся слух, что Слива-старший излупил братца от души. Толстый Гаврикин даже не поленился, сбегал к черному дому и сквозь щель в досках забора разглядел синяк под глазом младшего Сливы, о чем злорадно сообщил мне. Но я не испытал радости. Я понял, что приобрел жестокого и мстительного недруга. И вот теперь, скрипя сминаемыми крупными хлопьями снега, ко мне шел младший Слива с приятелями рассчитаться за летний свой позор и синяк. Мальки шпанята суживали круг, стягиваясь ко мне от входов в проходняк. Я уже видел лицо Сливы-младшего, его восточной глубины темные глаза, в каждом из которых фосфорицировал змеиный голодный огонек. Так смотрит молодой щитомордник в террариуме зоопарка, медленно вытягиваясь вверх на уровень лиц ежащейся публики, в умах которой в этот момент возникает сомнение в крепости стекла террариума. И тут, когда, казалось бы, про меня все было ясно, я увидел впереди, в стенке, выстроенной мелюзгой перед воротами двора, то, что меньше всего ожидал сейчас увидеть. Поставленные на попа мои собственные детские санки, на сиденье которых призывно и страстно раскатала мне навстречу свои негритянские губищи, сисястая, завитая на шестимесячную, чернильным карандашом нарисованная шмара. Твое искусство указало мне путь к спасению. Погибший по пьяни под трамваем кумир моего детства Коля Флот ибо рядом с моими, тобой оформленными санками, стоял в позе явно индифферентной, хиловатый малец, держа их за бампер. А закон каменных джунглей гласит: хочешь победить кодлу — ломи сквозь основного, а хочешь удрать — проламывай крайнего. И я ринулся на тяжкие груди флотовской девахи, на тоненькую фигурку пацана, и тут заметил, что к нему из прохода во двор бежит та, ради которой я сломал свой обычный маршрут от ДТА до дома, отчего попал в котел окружения. Она летела со всех ног к мальчику, а я к ней с той же скоростью. У санок мы сошлись. Она крикнула мальчику: «Микки, домой!» А сама схватила меня за руку и дернула в проход. Но там пихнула вправо, и я увидел, что в боковом доме есть дверь, и вела она, как оказалось, в сквозной подъезд, куда мы и влетели. В нем ступени раздваивались на два марша, один под лестницу, другой на промежуточную площадку, за которой выход в переулок. Она толкнула меня вниз, в подвал, а сама бросилась вперед к дверям, которыми бабахнула, как только кодла ввалилась в подъезд. На этот дверной хлопок и ринулся топот десятка ног, послышались рычание и сопение давки, снова грохот дверей, и все стихло. Я сидел под лестницей, и голова шла кругом. Вот, оказывается, кому я отдал свои санки, перевезя на них с матерью последние стопки тарелок и связку вилок, ложек и ножей в новую коммуналку за детским парком в Хрущевке. Будь пухом тебе, ваганьковская земля, Коля Флот! Великий график московской дворовой эротической традиции, известный более по татуировкам. Ведь, как впоследствии выяснилось, брат моей ненаглядной забирал в этот вечер санки у какого-то приятеля в том дворе, отдав их ему накануне для снятия копии красавицы с сиденья, для перевода шедевра твоего, Коля Флот, на другие детские санки. Вот как иногда детство протягивает руку помощи сквозь года. Вот как оно бережет и охраняет не забывшего своих крестных отцов и истоков. Есть отчего благоговейно задохнуться от волнения. А что сильнее всего там под лестницей заставляло сердце биться, не считая, конечно, страха, так это то, что меня спасла сама она, спасла осмысленно, умно, программно. Немыслимое везение, фантастическое стечение обстоятельств. Куда там наследник из Калькутты? Авторы классики, библиотеки приключений могут отдыхать. Дверь в подъезд ухнула еще раз. Короткие, неторопливые, легкие шаги приближались ко мне, и сердцебиение стало невыносимым. С перил свесилась она. «Пойдем». Я еле протолкнул в горло мгновенно возникший в нем ком сладкого волнения и выговорил не без труда. «Куда это?» «Ко мне». Я не поверил своим ушам, и, видимо, она об этом догадалась и повторила. «Ко мне пойдем. Ну!» И я на полых ногах начал к ней подниматься. Прижимаясь к стенам, как герои-краснодонцы, по тылам делегатской, за дворками переулков мы в 5 минут добежали до дома 4. В подъезде своего дома она позвонила в квартиру, и дверь открыл младший брат. На кухне был поставлен стул. Пока в комнате за дверью она раздевалась и переодевалась, я, разглядывая шедевр Коли Флота, настоящих в прихожей санках, сообщил ее брату, что санки всучил ему 2 года назад я. Он меня вспомнил, мы разговорились. «Микки» — зовет его сестра, а себя величает Хелен, подружку Кэтрин, на английский манер. Сестра ему сказала, что меня надо на час спрятать, пока Слива-младший, который, кстати, очень кстати, на сестру глаз положил, ищет меня всей шарагой по дворам. В комнаты нельзя, дед зол, а отчим пьян. Действительно, из-за двери в комнаты раздавались то нетрезвое, но мощное, поставленным голосом пение, бас глубокий, хотя чуть кокетливый, самолюбующийся, а скалы древние дробятся с ревом волны, то недовольные женские мужской старческие голоса. Вышла к нам Хелен, дала мне чашку с горячим чаем. С моими познакомлю в другой раз. Мать тебя много раз в окно видела. Ошивайся здесь поменьше. Слива-младший встретит тебя здесь, вообще зарежет, он дурной. — Он твой парень? — спросил я у чая в чашке. — Меня от него тошнит, и он это знает. Но от этого и бешеный, так что лучше не рискуй. Допил? Бывай здоров. Я летел до дому впереди поземки и, кажется, над ней. Но через неделю оказался в ее подъезде вопреки ее воле и своей. Тот кошмарный день мы с ребятами играли в детском парке в коробочке в хоккей. В пылу игры я еле расслышал, что меня кто-то окликает, и глянул на насыпь снега над бортом. Там стояла Хелен с подружкой, той самой, которую звала Кэтрин, и махала мне рукой. Она махала мне рукой и окликала. Ребята переглядывались, оценив. Я ошалел от счастья. Разум мой самоустранился. Я превратился в одну сплошную мышцу, налитую силой и преисполненную умением. Эта мышца, не я, решила показать себя. Прочуяв 20-метровое расстояние до миллиметра, мышца, ставшая целиком мной, метнула шайбу в Хелен. Никогда бы при других обстоятельствах я не показал бы такой силы и точности броска. Хелен снесло с насыпи навзничь, как от выстрела снайпера. За ней кинулась вниз Кэтрин, и я очнулся. Окаменевшие ребята проводили меня взглядами. Я взлетел над бортиком, проваливаясь в снег лезвиями канат, сбежал к лежавшей на спине Хелен. При моем приближении она штопором вертанулась лицом вниз в снег. Я кинулся ее поднимать, но из-под рук, какими она закрывалась, раздалось «Уйди!». А Кэтрин толкнула меня с силой в снег. Я упал. Шатаясь, Хелен поднялась ко мне спиной и, поддерживаемая подругой, медленно пошла к выходу из парка. Я метнулся за ней, но Кэтрин, не оборачиваясь, но угадав мое движение, махнула назад рукой. «Не подходи!» Я застыл, готовый зарыдать, но сил на это не имеющий. Стоял долго. Через полчаса мне, полуживому от бега и горя, Кэтрин из дверей квартиры Хелен вынесла записку, написанную явно вслепую. Буквы кувыркались на бумаге, бесформенные с пьяным нажимом. «Идиот! Приходи через неделю. Мой лоб больше всей головы и синий». Кэтрин добавила к записке кое-что непечатное от себя и сказала, что Хелен боится, как бы я ее не увидел такую страшную. Она смеется и плачет, и просит фотографа. Снимок хочет младшему Сливе послать. Твое счастье, хоккеист, что ее дед в поликлинику ушел, брат в школе и мать с отчимом по делам где-то каждый. А то бы... Скройся, чтобы никто ничего не узнал. А она не скажет. Но я не скрылся. все ночи напролет недели полторы проторчал у нее в парадном и перед окном, за которым до рассвета горел ночник. Я коротал эти ночи, сочиняя поэмы о своей любви под монотонный зуд электрического узла и клёкот воды в трубах, под вой вьюги и сухой шорох поземки. А под утро просовывал очередное произведение в прорезь в двери для почты перед тем, как бежать в школу. Матери врал, что ночую у больного друга, у которого нет телефона, но так ли уж врал, если телефон у Хелен был, но я его не знал тогда. Впоследствии выяснилось, что те поэмы читала вслух дочери мать. Хелен не могла различать текст заплывшими глазами. И таким печальным образом я приобрел первую горячую поклонницу моей поэзии, ибо, читая, мать плакала от восторга и умиления. О том же, что это я уложил ее дочь с безобразно распухшим лбом на полмесяца в постель, мать так и не узнала никогда. Ей было сказано, что Хелен поскользнулась и упала на улице лицом на лед. Вот почему, как только опухоль сошла на нет, я был приглашен на семейный чай, правда, в отсутствии отчима, уехавшего по области собирать колхозный урожай по сельским клубам по прямому приглашению, и дед не вышел из своей комнатенки удостоить меня своим присутствием за столом. Оба мужика не желали признавать восьмиклассницу невестой, а ее жениха — поэтом и достойной парой. «А, по-моему, лучше дома, чем вне дома», — разливает Цейлонский из старых запасов, стоически, с грустной усмешкой и тревожно глядя мне в глаза, огласила свою позицию тетя Тома, мать Хелен и Микки. «И сын пусть учится по-людски дружить с девочками», — педагогично закруглила она слишком раняще острую для себя тему. Вкуса чая и пирожных я в тот зимний вечер не ощущал. Хелен сидела напротив меня, все еще в черных пляжных очках, которые ей очень шли, но смотрелись бы выигрышнее с купальником. Тетя Тома, нужно отдать ей должное, однажды избрав линию на легализацию и официальность наших с Хелен отношений, не изменяла ей никогда. При любом удобном случае она звала меня в дом заранее за неделю, предупреждая нас с Хелен об уезде Баса, и считала своим долгом рассказать о своей семье. А когда дома вообще никого не было, Хелен, немало поведавшая мне о близких и сама, выносила для меня мемуары деда из его комнаты. Тот писал их явно в стол, отдавая им свои дни и ночи, благо спал не более 3 часов в сутки. Так я воспринял в себя эпос семьи моей первой в жизни невесты. Тетя Тома была портнихой экстра-класса. Весь двор сбегался посмотреть на некоторых ее клиенток, известных городу и стране. Кое-кто из них улыбался нам с киноэкрана, кто-то с лауреатскими медалями на афишах ласкал арфу или тянул, округлив рот, ноту с лицом, выигравший в 3-процентный заем по облигации. Но мало кто из них соперничал со своей портнихой в красоте и стати. И все-таки, внешне с юности не померкнув, тетя Тома замужем ни разу не была. Хотя и не расписанным с нею мужчинам была верна до последнего. Отца Хелен и Микки, смуглого красавца из донских казаков, бабника и пьяницу, она просто спасла от трибунала. Однажды он, майор-порученец генштаба, по пьяни оставил в такси портфель с документами совсекретно. Так тетя Тома объездила все таксопарки и обошла всех начальников своего майора, обслужила бесплатно, чем кого смогла, мужчин и их жен, и майор, на должности не уцелев, под арест все же взят не был, а откомандировался вдали родины неоглядные, с тетей Томой не зарегистрировав связи и детей своих на себя не записав. Лишь его родители, гостившие раз в Москве, боготворили тетю Тому и обожали Хелен и Микки, слали им с Дона из станицы Багаевской посылки с вареньем и требовали всех троих к себе на лето, на воздушок и фрукты. Видимо, у тети Томы был свой выверенный вкус и любимый тип мужчины, потому что певец Бас, нынешний отчим Хелен, тоже, как и ее отец, высок, цыганист, выпивоха и смазлив. И с тетей Томой не расписан. Все красавцы либо пьянь, либо мерзавцы, либо недолго тянут совместительство, пока красоту водкой не сожгут. Философствует, нажимая на педаль безотказного бессмертного зингера, тетя Тома. «Твой тоже красив. Гляди, сопьется». Делая вид, что шутит, поворачивается мать к дочери. Та молчит. «Я краснею». Краснею я всегда почему-то и при виде отца тети Томы, деда Хелены Микки. Иногда он, недобро на меня глядя, выходит из своей комнаты и мимо нас проходит на кухню. Впрочем, точно так же, как на меня, он смотрит здесь на всех. Дочь не одобряет за ее, по его мнению, беспутную и аморальную жизнь, внучку за то, что идет, как он решил, по стопам матери, внука за привязанность к сестре. Внучку из презрения к ее англичанству зовет не Хелен, как она просит, а наоборот русофильски — Алена. Хелен злится. Певца, сожителя дочери, дед просто ненавидит. Будучи правоверным и закаленным коммунистом, государственником, не может простить Басу неоформленное присутствие в семье, а главное — приверженности его басням «Голоса Америки», сказкам о рае в дореволюционной России и нежелание работать в государственных концертных организациях. Сожитель по договорам поет в ресторанах вдоль по Питерской и в зимние школьные каникулы подрабатывает Дедом Морозом в саду Эрмитаж. Хотя, кое-что узнав о прошлом деда Хелен, я могу понять его пасмурность в отношении семьи и меня. Я бы на его месте просто кусался зубами. До войны дед служил в охране Сталина. Отвечал за исправность Маузера, который обязан был класть в выдвижной ящик стола в том месте, где вождь сидел на заседаниях Политбюро. Это был личный его приказ. Но однажды деда по дороге к тому месту схватила почечная колика, и он вовремя не положил Сталину оружие, а тот не начинал заседание, не удостоверившись, что Маузер на месте и готов к стрельбе. И в этот раз Сталин чуть выдвинул ящичек стола, оружия не было. Тогда он враз побелел. Члены Политбюро, про Маузер знавшие, позеленели и кинулся бежать в двери. Степень сталинского ужаса была так велика, что он не снял с вешалки фуражки, без которой из помещения на открытый воздух не выходил никогда. А тут, через кремлевский двор, бросился с непокрытой головой. Берия все-таки отмазал тогда деда, но послал строить авиазавод в Заполярье. Органам нужны свои особые самолеты. Зачем? Не твоего ума дело. Они разработаны, но военные знать о них не должны. Для своих моделей нужен свой завод. «Но я не понимаю ничего в самолетах», — взмолился дед. Тогда еще, конечно, не дед. Берия рассвирепел. «Твое дело — завод! и запустил подчиненному в лицо мраморное пресс-папье, разбил в кровь щеку. Таким окровавленным дед тут же пошел к заместителю Берии Кабулову просить помочь в отказе. Тот поинтересовался, кто и как размозжил ему лицо, а, выслушав доводы и просьбу, уже своим, тоже мраморным пресс-папье, расквасил в кровь вторую щеку просителю. Я вообще заметил, что у нас и в фашистской Германии было принято открыто истово подражать начальству в повадках, привычках, в манере речи. Не говорю уже о бесконечных, как на треснутой пластинке, повторах в речи Сталина или привычке Никиты произносить «дорога» и повсеместных измах его. Преемник Леня подтвердил мою гипотезу с лихвой, но вот время недавнего нашего Михаила Сергеевича взять. Академик-химик, прозападник всеизвестный, имея Горбачева за спиной, на съезде с трибуны призывал перестройку в науке начать и углубить. Я долго не понимал, в кого при словоохотливой матери и брате любители заговаривать зубы Хелен так молчаливо и даже скрытно. Тетя Тома пояснила: в бабку, в ее маму. Бабка Хелен, жена деда, после всего, что увидела в Заполярье, впала в молчание, не говорила ни с кем 2 года и умерла от разрыва сердца. В такое же молчание по собственному желанию впал лет за 5 до смерти и дед, заперся в своей комнатуле и говорил только с боевым другом и салагерником, со своим многолетним ординарцем Санчо Пансой, Сёмой Старым. И только наедине. Жизнь окончил так. Мерил кругами двор по лагерной привычке, гулял. Вдруг чья-то собака, овчарка-щенок, выскочила из одного парадного. Не наша, не дворовая. Кто-то к кому-то в гости пришел и с собой привел. И этот щенок, увидев деда, поднял шерсть на холке ершом, оскалился и со злобным лаем, с пионерским задором в глазенках, бросился на старика. Тот убегать, тяжко, в развалку на больных ногах, а щенок кусать за икры и лаял, не переставая, погнав деда по двору. Все застыли. Бабки на лавках проглотили языки. Мужики-доминошники окаменели, зависнув над столом с сведенными кистями с черными костяшками. И тут дед упал, и щенок сразу остановился, замер, потом повернул к парадному, откуда взялся, и не спеша подсокал по его ступеням. Такая навалилась на двор тишина, что слышно было это остренькое цоканье юных когтей. Все, кто во дворе был, бросились к упавшему. Кто-то из доминошников выскочил на улицу и остановил машину. В нее занесли деда и добросили до больницы. В этот раз его откачали от инфаркта. Но вскоре на лето Хелен и Микки с матерью уехали на Дон, в станицу Багаевскую к родителям отца. И дед, пока их не было, сжег свои мемуары, лег на постель и умер. Кто во всем старался деду подражать, кроме молчаливости, правда, так это дед Семка, вечный подчиненный деда и его друг до гроба. Он сам себя называл дед Семка. «Слушайте, народы, деда Семку! Дед Семка плохому не научит!» И он, как и дед, беззаветно верил в то, что коммунизм будет построен. Если 300 миллионов почти человек что-то строят, а строим мы коммунизм, чего ж еще, то ведь построят же. 300 ж без чуть-чуть миллионов. Сила! Как и дед, насмешливо и зло относился к политическим воззрениям тёть Томиного певца баса. От нас, что до Америки, что до Саввы Морозова с Елисеевыми, как до Луны пешком, туда хотеть только язву наживать. Мы от человечества отделились, и народ с октября заменили, так что правильнее бы петь не по питерской, а вдоль по Ленинградскому шоссе. И тетю Тому подзуживал баса в ЗАГС стаскать, и на меня косо поглядывал до поры до времени. Человек с женщиной так не живет. Человек расписывается. Тетя Тома парировала. «Что ж ты сам-то ни разу ни с кем не расписался?» Он вздыхал. «Кто ж за лагерника пойдет? Да еще в Москве. Вон твой казак, отец твоих двоих. Не сама сидела, папа сидел. А он штампануться с тобой испугался. Что ж обо мне-то говорить? А я бы со своим толстым удовольствием». Со мной дед Сёмка смирился по совершенно для меня неожиданной причине. Как-то Хелен при мне проговорилась ему о внимании к ней со стороны Сливы-младшего. Думаю, тронула эту тему, чтобы ревность во мне больше разжечь, хотя куда уж было больше. Старик заволновался, задвигал указательными пальцами обеих рук, как дворники мотаются по лобовому стеклу машины. «Никаких слив! Дружба народов дружбой, а девки врозь! Скоро русских вообще останется, как индейцев в Америке, только для показа туристам. А то в войнах с мировым империализмом первая пуля русскому, а за победу будут пить из рогов. Нет уж, пусть и стаканами кто-нибудь стукнется. Так что ты его...» Он кивнул на меня, оценочно по-хозяйски прищурясь. «Береги, а мы поможем». Слово «береги» мне показалось, он произнес как «стереги» и пообещал поговорить с Шахом, паханом Чикаго, чтобы он не давал воли своим орлам за занятыми русскими девахами приударять. Я с ним на пересылке сидел. Он меня помнит. И воевали опять же. О своей дружбе с дедом Хелен он рассказал мне сам. А прочитанные благодаря Хелен главы дедовских мемуаров рассказ его подтвердили и дополнили. Когда деда, Берия и Кабулов послали строить завод для производства чекистских самолетов, он понимал, что шлют его на провал и расстрел. В карело-финской тундре никакой стройки серьезной вести было нельзя. Ни железных дорог, ни жилья, ни строительных материалов и сырья, ничего, кроме тысяч зэков и страха расправы. Но на счастье деда ему попался зэк, придумавший гениальную систему очковтирательства. Этот зэк, будучи фотографом и ретушером, снимал конструкции, фермы и стены, монтировал эти снимки вместе, тушью и белилами создавая пространство и перспективу ландшафта вокруг кубиков, как он называл смонтированные фотоспособом объекты, и эту великолепно выполненную липу они с дедом отсылали в Москву на Лубянку Берии на стол. Гигант чекистского самолетостроения растет на глазах. Этим гением фотомонтажа и был дед Сёмка. Начстройки перед дедом Сёмкой в долгу не остался. Добился ему сокращения срока и химии на своей же стройке, сделал своей правой рукой, как оказалось, на всю жизнь. Летом 41-го они вдвоем поехали в Москву на совещание, а тут и бабах, война. Иначе стройки добровольно попросился в действующую. Его с дедом Сёмкой на курсы, хозяин на политрука, слуга на замком взвода. А тут после Смоленского сражения сначала в тайне, а скоро и открыто стали в городе формировать ополчение, сбивать в роты учителей, музыкантов, ученых, пенсионеров и вообще любых добровольцев, вплоть до белобилетников. С ними, легко вооруженными, мягко говоря, навстречу танковым клиньям Гудериана и Гота выступили два славных северных самолетостроителя, один в подчинении, как и раньше, у другого. На фронте обстреляла их по ошибке наша артиллерия. Спасаться от нее политрук погнал ополченцев в атаку на немцев, а те фланговым пулеметным огнем рассекли ополоумевших от обиды и страха наступленцев на ровные куски людского мяса и оприходовали каждый в плен. Но на сортировке свои, комиссара, контуженного и в обмороке ими переодетого в гимнастерку убитого, не выдали. Дед Семка в лагере под открытым небом ловил для своего бугра ворон, палил их на костре и скармливал, спал на нем, прикрывая и согревая собою. А в Германии, где бы ни работали, он из своей выработки, что мог, шефу сужал. За спасибо и за свою спасенную в тундре жизнь. Когда докатилась до пленных победа и рассовала их по товарным составам, в основном на родимый север и в Сибирь, парочке повезло. Эшелоном командовал чекист, повязанный с ними фотостройкой авиазавода. Он их взял с собой погреться, дороги пробивать через Нагорье для идущих в Россию из Ирана ленд-лизовских студебеккеров и тяжкие машины эти, груженные к тому же под завязку, вверх в борта подталкивать на крутизне, выжили хлебом, который им кидали союзники-офицеры, сопровождавшие автоколонны, а там оба на поселение, а там и до амнистии дотянули. И в Москву шеф с собою уговорил денщика, и к знакомому бывшему зэку в подвал рядом с Цветным бульваром прописку ему пробил, как ветерану авиапрома. Чего только фронтовики тогда друг для друга не делали. Такой рисковый им в авиапроме попался. После смерти деда в его семью дед Семка приходил только в отсутствие певца питерской. Да и то все реже и реже. Квасить стал больше, чем раньше, со вздохом предполагала о нем тетя Тома. Его работа к сугреву располагает. И объяснила, озорно переглянувшись с детьми. Он работает смотрителем подземной реки Самотеки. Я пропустил эту многозначительную шутку мимо ушей. Юмора в моей жизни и так хватало. Например, на дверях парадного здесь появилась неграмотная надпись «Поймаю, убью», писал явно ребенок и не русский. Знаешь, чтоб это «убью» не состоялось, не ходи к нам пару недель, предложила Хелен и, увидев мою покислевшую физиономию, успокоила. Я сама к тебе во двор приходить буду. Идет? И действительно стала приходить. В два счета подружилась с нашими девчонками, привыкла скоро к нашей любимой скамье под вязом, а двор привык к ней. Под вязом однажды и поплохело нам разом. Сидим как-то вечером вчетвером на скамье. Я с гитарой, Хелен, Нина Петрова и Лялька Урюпина. Я им песни свои пою по заказу слушательниц. Хорошо так сидим, душевно, базисно и надстроечно комфортно. И вдруг знакомый гнусный голос сзади произносит: «Поделись кармашками, 3-1 многовато». Оборачиваюсь, Слива-младший с 2 соратничками. Все усмехаются, у всех ремни на ладони намотаны, и пряжки над кулаками массивные медно светятся. Душа моя сжимается в орех, и под прессом страха вот-вот вообще треснет. Младший Слива делает шаг вперед, Я снимаю гитару с груди и беру ее за гриф обеими руками. Сбоку от меня Ниночка Петрова внятно спрашивает Ляльку: «Ляля, что такое кармашки?» Урюпина краснеет, наклоняется к Нининому уху и шепотом объясняет. Тройка каблов хохочет весело, как на мультфильме. Получив информацию, Нина вздымает брови, потом сразу их ломает в сердитую гримаску, поджимает губы, шагает к младшему Сливе и, взвив по балетному свою лебединую ручку, дает ему пощечину. Урюпина сразу бросается к дому. Жеребцы опупевают. Воспользовавшись этим, я поднимаю гитару и шагаю к Сливе-младшему. Я здесь лягу, но и ты не встанешь. Не пришедший в себя от пощечины Слива машинально на шаг отступает, сотоварищи на два, а я делаю еще шаг вперед и заношу гитару над головой, отчего Слива назад уже отпрыгивает. И тут из окна подъезда над нами раздается рык, мешающий в своем выдохе русский мат и татарские слова. Громадным своим кулачищем грозит Сливе отец Мансура, а сам он уже вылетает из подъезда с весело бешеными глазами ветерана Сабантуев, которого хлебом не корми, дай кого-нибудь в грунт впечатать. За ним Урюпина. Мансур не успевает вступить в дело, трое пришельцев разворачиваются и бегут, и лишь я успеваю шмякнуть гитарой Сливу по спине, отчего гитара переламывается у стыка грифа и кузова, взрыдав предсмертным какофоническим аккордом сразу всех струн. Выбегая из двора, крещенный моей гитарой оборачивается и кричит мне побелевшими от злобы губами: «Жди! Зарежем!» И наступает на меня, наваливается нечто, чему нет точного названия, но от чего не хочется ни есть, ни спать, ни говорить, ни молчать, ни стоять, ни лежать. Совершенно не хочется, и одновременно острейше не бывало. До головокружения хочется жить. И это нечто не имеет ни дня, ни ночи, ни вечера, ни утра, ни сегодня, ни завтра. Время обмирает и застывает, как проколотое ножом, и на меня окружающие смотрят так, как будто он уже торчит у меня в шее. И Спирин сразу же дает понять, что не забыл металлутиль. Он собирает двор. Девочки и Хелен туда же, приходят зачем-то тоже. Нина Петрова лепечет: «Толик, надо заявить в милицию. Человека угрожают убить. Толик, это уже преступление». Толик не отвечает, лишь улыбается Нине холодно, бездушно. Филателист Лаврушин пожимает плечами: «Логично тебе, Толя, поговорить со старшим Сливой». Спирин смотрит на свои ботинки. «Был бы я при этом сам, не было бы вопросов, я уже сделал бы так». Буратино поднимает палец: «Сам первый не ходи, не солидно, гонца послать надо». Поддакнул Гаврикин, для убедительности трясанув толстыми щеками, энергичным кивком: «Не ходи, Толик, чернозадые нас, русских, не любят». Спирин повернулся к нему и жестко спросил: «А за что тебя любить?» Гаврикин задумался и промолчал до конца хурала. Лялька Урюпина вдруг прозревает: «Надо идти Мансуру, он здесь был и все видел». Спирин подхватывает: «А главное, Мансур, ты не русский. Незаинтересованное лицо — раз. Счетов у вас, татар с Чикаго, никаких — два. Вас не больше, чем их, значит, не давите на самолюбие — три. И они борцов очень уважают — четыре. Надо идти тебе, иначе сам понимаешь». Мансур кивнул головой и предложил взять с собой еще отца. Его весь район знает, как не умеющего врать и не любящего чужого вранья. Если отец скажет, что их покатило трое парней на одного, ему поверят. А у них нечестных схваток не любят, — уверенно закончил Мансур. И они пошли за меня слово сказать, отец и сын Мухаммеддиновы. И пока их нет, мы сидим на той же жизненной точке двора, на скамье у древнего вяза, и его листва тихо, тактично, а нас перешептывается. Мухаммеддиновы возвращаются, отец сразу идет в подъезд, Мансур подходит к нам. Старший Слива сказал, решать будет шах. Младший Слива привел двоих с собой на одного, но удар получил первый и в спину. Поэтому старший Слива попросил шаха решить, кто виноват больше. Завтра шах скажет. Спирин хлопнул меня по плечу. Отдыхай. Завтра вместе пойдем в Чикаго. Когда все разошлись, Хелен внимательно посмотрела мне в глаза и так серьезно, как никогда, произнесла долгожданное. «Эту ночь я буду с тобой». Я опешил. В следующий миг, собравшись с мыслями, предложил отправить мою мать к тетке. Если сильно попросить, поедет. Хелен мать давно относится как к невестке. Хелен отрицательно мотнула головой. Тогда к Гальке Ивашовой. Родители ее на даче. Володька, киноактер, с женой недавно квартиру получил. Старший брат вчера уехал в Дубну другу на свадьбе играть. Вся квартира свободна, и Гальке с нами будет веселей. «Нет», — сказала Хелен. «Я знаю, куда мы пойдем. Не пожалеешь. С тобой хоть в преисподнюю». «Почти угадал», — она засмеялась. «Пошли, время дорого». Мне казалось, что я сплю. Даже если завтра меня зарежут, я сегодня узнаю, что такое счастье. Умру, узнав самое главное о жизни. Не так будет обидно отбрасывать коньки.